Глава 11. Похоже, в очередной раз тихая жизнь закончилась. Покинув здание охотников, Азар испытывал очень странное чувство. Он, наконец, нашел ниточку, которую искал. Вот только эта ниточка вела прямиком в логово тигра, и он больше не мог остановиться. Нельзя просто так слезть, если ты сел на шею разъяренному дракону. Запрокинув голову, он несколько секунд смотрел на тусклое небо, отбросив все ненужные мысли и вновь настроившись двигаться вперед. У него не было выбора. Задание охотников. 7 звезд. В его руках была очередная бумага, которую передала ему их секретарь. Сопроводить определенную личность во дворец, который появился за пустошами. Помочь проводить в мир иной старого друга. Не позволить другим надругаться над телом старейшины Альянса. Имя персоны не указано. Но Азар и так уже знал, кто именно воспользовался ситуацией и ищет с ним встречи. Это событие многое обещало, и вовсе не факт, что выгода будет превышать потери. Азар сильно волновался по этому поводу, ведь в прошлый раз он даже в сражении со старейшиной был просто подавлен, а тут был целый лорд-протектор. Думая об этом, он так и не решился сделать шаг. Стоял у главного входа и думал, заметив, как мир вокруг него движется в своем ритме. Все люди куда-то шли, отягощенные делами. И только один старик, совсем сутулый, почти незаметный, сидит недалеко на лавочке и смотрит в пустоту. Созерцает мир почти так же, как и Азар сейчас. И так же, почти как он, словно стоит на перепутье. Никто не замечал его. До старика никому не было никакого дела. Вот только Азар тут же вздрогнул, едва опустил на него взгляд. Духовного моря не было. Не было духа. Была большая, яркая, горящая пламенем звезда. Искра. Такая же искра, которую он видел у старейшины. Этот старик был просто чудовищно силен. Никто вокруг и близко не мог быть ему ровней. Однако затем, еще немного присмотревшись, Азар увидел что-то странное, чужое. Это большая искра, этот сгусток силы. Кажется, немного шевельнулся, совсем легонько, незаметно. Азар даже подумал, что он сейчас ошибся. А затем это случилось снова. Легкое движение жгутиком звезды не укрылось от взора его глаз, и так называемая искра тут же ощутила, что на нее смотрят. Само ее тело вздрогнуло и выпустило сознание, обхватив им Азара сверху донизу. Эта искра была жива. Вернее, не так. Это был дух. Дух, который сожрал духовную искру родителей и теперь имитировал живого человека, поселившись в его теле. Это был страшный паразит, который жил как человеческий практик, и даже Азар не смог с первого взгляда распознать его существование. Сомнений не было. Это был он, протектор Альянса, его работодатель. «Молодой человек, невежливо так сильно пялится», — послышался у Азара за ухом тихий голос, хотя старик даже бровью не повел. «Да», — кивнул он, — «прошу прощения. Просто удивлен встретить вас таким образом». «Я тоже», — кивнул тот, наконец очнувшись от своей дремы. «Раскрыли меня за пару вдохов, хотя даже та девка из Альянса всю жизнь за мной бегает, так и не найдя подвоха». Подняв голову, старик показал очень довольную улыбку, посмотрев на Азара так, словно живущий в деревне дедушка встретил, наконец, своего родного внука. «Как и ожидалось от вас, нужно сказать», — проговорил он, опустив взгляд чуть ниже и посмотрев Азару на живот, — на его духовное море. «Вы действительно знаете его?» — спросил Азар, ощутив небольшой трепет. «Знаю», — кивнул старец. «Я помню его. Я их обоих помню». «Обоих?» — тут же уточнил Азар. «Он вам не рассказал?» — ответил тот вопросом на вопрос. «Один из них обязан был в том сражении погибнуть», — сказал он. «По их воле мы жили в клетке много-много лет, и из-за них мы все же смогли выжить, оказались здесь». «Я ничего не понимаю», — покачал головой Азар. «Простите, это просто мысли старика», — вздохнул тот. Еще раз посмотрел на собеседника и тут же отвел голову. «Если он не рассказал вам, то и я не стану. Все же его я боюсь в 1000 раз больше, чем опасаюсь тебя». «Вы были врагами?» — не сдавался Азар. «Нет, совсем нет», — покачал головой тот. «Его можно назвать нашим родителем. Мы появились на свет и обрели разум по его воле, но не благодаря ей. Скорее, так вышло случайно. Его сила влияет на нас, ведь мы пришли даже в тот мир из-за нее. Но он не тот, кто будет озабочен последствиями своих действий и решений. Он жил ради себя и только. Та клетка, в которой мы жили по ту сторону, была создана именно им». Старик вновь погрузился в то время, которое, как кажется, не хочет вспоминать, и тут же одернул себя, не рассказывая много и только путая Азара этим осколком информации. «Когда я проиграл, когда та клетка лопнула, — сказал он, — мы оказались здесь. Я оказался здесь, я был игрушкой в его клетке там, и оказался рабом, зависимым от тела человека, когда осознал себя здесь. Это так злит меня, это так бесит». «Вы ненавидите людей?» «Нет», — ответил тот, — «тоже нет. Я просто не хочу верить, что столько лет моей жизни прошли бессмысленно. Я жил там и рос в силе, почти вечно оставаясь рабом в клетке, простой игрушкой, инструментом. Я ожил тут, но вновь оказался в клетке. Я начал искать смысл, я начал войну, сама идея которой полностью бессмысленна. Я знал, что весь Альянс мне никогда не победить, но...» — медленно проговорил он. «Я знал одно. Один из них точно должен был погибнуть. Один из них должен был в этот мир попасть, и я был уверен, не человек проиграл. Дьявол! Я очень надеялся на это, я в это верил. Я очень долго кого-то из них ждал». Улыбнувшись краем рта, старик поднял руку в воздух и указал на Азара. «Ну и вот, наконец, так и случилось. То, что пришел именно ты, не иначе как судьбой не назовешь. Получив то послание, был бесконечно счастлив». Рука старика качнулась в сторону. «Примите мою просьбу», — сказал он, указывая на бумагу, которую Азар все еще держал. «Уверяю, вы не пожалеете об этом». «Ладно», — кивнул тот, испытывая то же самое чувство, которое испытывал во время разговора со старейшиной Вороном в той первой гробнице. Чувство, что за каждым словом древнего монстра стоит двойной, а то и тройной смысл. Но ты слишком глуп, чтобы понять это. Особенно странным ему показались акценты «ты» и «вы». «Мы беремся». Впрочем, так же, как и тогда, Азар решил на эту авантюру согласиться.